Глава 18. Решив, что завтра во всем разберусь, я пошел за почтой. Кроме газет, мне вручили только одно письмо и приглашение на свадьбу Леопольда Демидова и Кристины Родниной. Свадьба должна будет состояться 28 декабря. Приглашение было очень красивое и очень официальное. А вот приложенное к нему письмо было почти нормальным, кроме идеального почерка моего бывшего старосты, который я считаю некой патологией. В письме было сказано, что меня ждут 25 декабря, в первый день каникул, что моя комната все так же закреплена за мной и что за мной пришлют машину. В конце была приписка про то, что никакие возражения не принимаются, а также запоздалые соболезнования по поводу смерти моего отца. Немного огорчившись, что до сих пор не получил никакой весточки от матери, я бросил на кровать стопку газет и направился в душ. Мысль о матери застряла в голове занозой. Она могла хотя бы письмо мне написать, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. Крестный не обманул, душ исправно работал. Заставив себя не думать о матери, я долго стоял под горячими тугими струями, пытаясь расслабить гудевшие мышцы. Надо дать задание Гомельскому, чтобы он связался с начальником моей личной службы безопасности. У меня ведь наверняка есть такая служба. Чтобы он нашел хоть какую-то информацию об Анне Наумовой. Никакой тревоги не было, как и чувство надвигающейся беды, которое преследовало меня перед смертью Саши. Просто сам факт ее полного исчезновения из моей жизни был непонятен, и что уж тут сказать, крайне неприятен. После душа я упал на кровать. Газеты просмотрел мельком, отмечая про себя, что работники порта все еще бастуют. Больше ничего тревожного в мире не происходило, кроме того, что пропал один из министров по делам несовершеннолетних магов. Причем об этом было упомянуто вскользь, будто ничего важного в этом никто ни из журналистов, ни из правительства не видел. После небольшой новости, даже без фотографии, шла другая о назначении нового министра. Ну правильно, чего креслу пустовать. Король умер, да здравствует. Все как всегда и во все времена. Громов не дал протащить парламенту тот дурацкий закон по магам, а наш президент полетел куда-то с кем-то встречаться и о чем-то договариваться. Не дочитав статью, изобилующую описанием достоинств президента Югории, с которой и полетел встречаться наш глава. Большую часть этих достоинств занимал пышный бюст и длинные ноги госпожи президента. Но у меня взросление пока проявлялось исключительно в виде прыщей, поэтому бюст и ноги мне интересны не были. Уронив газету себе на лицо, я задремал. Проснувшись, снова почувствовал боль. Сегодня болели не только ноги. К счастью, запястье было уже в норме, и я смог снять бинт, отметив про себя, что у меня не болит только это запястье. Гвейна в комнате не было. Он не изменял своему кожаному дивану, присматривая заодно за другими учениками. До ужина время было, а у Ванды и Егора сегодня еще есть занятия. Внезапно я разозлился. «Вот раз мне нужен массаж, чтобы я хотя бы функционировал, то пускай он мне его и делает». Приняв решение, я сполз с кровати и решительно направился к спортзалу на минус втором этаже. Иван Рокотов был там. Это слегка охладило мой пыл. Если быть до конца честным, я не рассчитывал его сегодня еще раз встретить. Ворвавшись в сектор, в котором мы совсем недавно бегали, я замер, глядя на открывшееся передо мной зрелище. Полковник явно решил немного размяться. Он встал напротив зеркала и очень медленно выполнял связку из нескольких ударов, отслеживая каждое движение своего зазеркаленного двойника. Однако, не закончив связку, он остановился и покачал головой. «Неудачное сочетание», — негромко произнес Иван. «Ты что-то забыл?» Он повернулся ко мне. Увидев мой взъерошенный вид, полковник слегка нахмурился. «Что случилось?» «У меня все болит». «Я же говорил». «Да-да, я помню, это нормально и все такое, но я не мазохист. Мне не нравится, что я чувствую себя инвалидом. Раз я так сложно переношу даже такие незначительные с вашей точки зрения нагрузки, сделайте так, чтобы я их лучше переносил и не умирал после них в прямом смысле слова. У меня, кроме ваших тренировок, есть еще дела, которые я бы не хотел откладывать, вместо них баюкая мои разрывающиеся от боли мышцы. Вы сказали, что массаж может помочь». Под конец я выдохся и упал на скамейку. «Это не выход», — полковник покачал головой. «Тебе будет еще хуже, если сейчас тебя кто-то посторонний начнет разминать. Ты нестабилен». «Значит, вы сами его сделаете», — выпалил я. «Вот это наглость!» В голосе Рокотова прозвучало искреннее восхищение. Я поднял голову и увидел, что он смеется. «Вот теперь я верю, что ты действительно темный, воспитанный Наумовым. Как твое запястье?» «Нормально». «По «Покажи». Я протянул ему руку. Он долго рассматривал и ощупывал запястье, потом протянул. «Слишком быстро зажило. Всегда удивлялся тому, что читал про регенерацию Лазаревых, и всегда в это не верил, как оказалось, зря». «Вы мне поможете?» — жалобно произнес я. «Ладно, пошли». Он вздохнул, подхватил брошенную на скамейку куртку и направился к выходу из зала. «Куда мы идем?» — запоздало поинтересовался я. «Как это куда? Вниз? Ты же знаешь, что лучшее средство против болей в мышцах — это дыба. Заодно роста тебе немного добавим». Я отшатнулся, но, заметив веселые искры в стальных глазах, насупился. «В лазарет мы идем. Чтобы сделать все правильно и не навредить еще больше, нужен специальный стол. Я его в зале не заметил, а ты?» Я покачал головой. Запал, который пригнал меня сюда, кончился, и я теперь гадал, а не ухудшил ли отношение полковника к себе. Как-то не хотелось бы. Еще только второй день, но заметно, что эти занятия мне реально помогают. Я, по крайней мере, не блюю по углам. Ничего более блаженного, умиротворяющего и успокаивающего за последний месяц я не испытывал до того момента, пока не лег на этот чудесный стол. А ведь сначала мне показалось, что он создан специально для пыток. Рокотов начал свое черное дело с моих многострадальных ног, и я тогда реально подумал, что дыба была бы более привлекательным времяпрепровождением. Так больно мне не было еще ни разу. Но пока я изо всех сил сдерживал слезы, прикусывая губу до крови, боль отступила, и осталась только небольшая тяжесть. Меня сразу же начало клонить в сон. Но ровно до того момента, пока этот садист не добрался до моих плеч. Сначала мне показалось, что в шею вбили стальной штырь, по которому в затылок ворвалась волна боли. Боль была настолько резкой, что я снова начал мыслить логически, ненавидя этот долбанный мир. А потом все резко закончилось. В голове снова воцарилась пустота, а отсутствие боли в расслабленных мышцах вызвало состояние, близкое к экстазу. «Все, вставай!» — хлопнул меня по спине полковник, но я не решался сделать ни одного, даже самого маленького движения, боясь, что боль вернется. Все, на что меня хватило, — это отрицательно покачать головой. «Вставай, вставай! Тебе должно быть сейчас намного лучше, чем даже утром!» Я вздохнул и начал медленно подниматься. То, что боль никуда не ушла, я понял сразу же — но она стала тупой и словно отошла на второй план. Одновременно с этим понял, что вполне могу шевелить ногами. Как паралитик, я слез со стола и принялся одеваться под пристальным взглядом Рокотова. «Что вы на меня так смотрите?» — буркнул я, стараясь не смотреть на своего наставника. «Да так гадаю, что из тебя в итоге выйдет. И можно ли будет слепить хоть что-то стоящее?» — ответил он, не прекращая меня разглядывать. «И к каким выводам вы пришли?» Я, наконец, оделся и выпрямился. «Пока вполне утешительные. Ты, по крайней мере, заинтересован. Это самое главное». В этот момент зазвонил телефон, а я вздрогнул от неожиданности. Иван Рокотов вытащил трубку из кармана и молча посмотрел на дисплей. «Ладно, у меня сейчас есть дела, от которых я не могу скрыться даже здесь. До завтра, Дмитрий. И не забудь про разминку и занятия с твоими банкирами. А то они меня самого на дыбу для профилактики отправят». «Я слушаю». Он развернулся и вышел из лазарета, отвечая на телефонный звонок. А я остался стоять в центре пустой комнаты. Куда идти, не имел ни малейшего представления. Судя по темноте за окном, на встречу с друзьями я опоздал. В гостиной первого меня никто не ждет, кроме древнего недооборотня. Я вздохнул и направился к кабинету директора. Дойдя до него без особых приключений, постучался и вошел, не дожидаясь приглашения. «Мне кажется, Дмитрий Александрович, проводить вечера в моем кабинете стало для вас какой-то непонятной традицией», — поприветствовал меня крестный. На меня в этот момент смотрели несколько пар глаз преподавателей, сидящих вокруг стола. Видимо, у них проходил педсовет. «У вас снова какие-то проблемы с душем? Главный школьный сантехник отчитался о выполненной работе еще в 11:40 утра». «Извините, я не вовремя. Я уже хотел было выйти и закрыть за собой дверь», но увидел останавливающий жест Троицкого. «Ничего страшного, Дмитрий Александрович. Мы как раз говорили о вас. Если вас не затруднит, не могли бы вы уделить нам немного своего внимания и выслушать очень любопытную информацию?» Троицкий указал на свободный стул. Учитывая пристальное внимание к моей персоне, мне не оставалось ничего другого, как воспользоваться приглашением. «Представляю вашему вниманию Киру Анисимовну Третьякову». Я посмотрел в сторону очень молодой девушки хрупкого телосложения. На очень красивом лице выделялись яркие зеленые глаза. Темно-зеленые волосы на фоне бледной кожи выглядели еще ярче. «Очень приятно», — поприветствовал я Киру Анисимовну, когда слегка отошел от увиденного и недоумевающе посмотрел на Славу. «Кира Анисимовна — наш новый преподаватель огненной магии. Мы тщательно разбирали все заклинания, что использовали студенты на практике, и Киру Анисимовну очень заинтересовала ваша модификация огня смерти. И заинтересовала она не только специалиста в этом вопросе, но и всех остальных ваших преподавателей. Каким образом вы, Дмитрий Александрович, смогли воспроизвести формулу заклинания высшего уровня, да еще и в неизвестной до сего дня модификации?» Крестный смотрел на меня из-под лобья, но я прекрасно видел смех в его глазах. «Вы о чем?» Я моргнул, действительно не понимая, о каком огне смерти он вообще говорит. «Что такое огонь смерти? И почему вы думаете, что я каким-то образом к этому причастен?» «Ну, Дмитрий Александрович, зачем вы так с нами? Неужели вы не помните те маленькие огоньки синеватого цвета? Вы ими еще пытались выжечь все вокруг, сражаясь с ни в чем не повинным быком», — мягко произнес Троицкий. «Это был не бык», — я даже привстал от возмущения. «Это был демон, и вы, Вячеслав Викторович, об этом прекрасно знаете». «Наличие демона доказано не было, а вот упоминание о заклинаниях высшей магии было», — взяла на себя слово Бурмистрова. «Мы вас ни в чем не обвиняем», — улыбнулась она. «Просто хотим знать, вы использовали какую-то семейную формулу, или это вышло у вас на подсознательном уровне?» «На подсознательном», — я решил не репениться. «Я пытался сделать элементарный фаербол, но получилась какая-то голубая или фиолетовая, я уже не помню точно, хреномуть. Просто в тот момент я так сильно испугался, что не соображал, что именно делаю. Если это противозаконно, то скажите сразу, и не надо играть в злого и доброго полицейского». Я сложил руки на груди и пристально посмотрел на крестного. «Это все, что нам нужно было знать», — Анастасия Вячеславовна кивнула Троицкому. «Значит, Дмитрий Александрович, вы обладаете очень редким даром огня. Не только редким, но и сильным», — сделал заключение Слава. «Поэтому в ваше расписание по решению педагогического совета будет внесено еще одно занятие. Так как этот вид магии очень нестабилен и требует большого контроля, посещение этих занятий является обязательным и не подлежит обжалованию и подростковому протесту. Я думаю, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наше совещание. Всем спасибо. А вас, Дмитрий, я попрошу остаться». Все молча встали, сложили документы и молча вышли из кабинета, оставив нас наедине. Какая дисциплина? Сразу видно, что темный ими занимается. «Это что было?» — тихо спросил я Троицкого. Тот в ответ вздохнул, встал со своего места и, подойдя к бару, взял бокал, плеснув в него немного коньяка. «Это? Это была напрасная трата времени, сил и нервов. Инспекция министерства и отчет по летней практике. Эти кретины отчитывали нас как лялек, отобрав предварительно соску. Итогом стало то, что нас признали дебилами, подвергшим угрозе жизни населения, проживающего в местах проведения практики. Только они почему-то не вспомнили, что это их приказ и их тупое решение ввести практику после каждого курса, начиная с первого. Идиоты. Я ведь предупреждал, что если уж вводить практику, то с третьего курса». «Печально», — сочувственно произнес я. «Не то слово», — не стал спорить со мной крестный. «Почему в отчетах ничего не сказано про Биора?» Я очень остро отреагировал на информацию о непризнании нашей маленькой победы. «А зачем?» — Слава пожал плечами. «Тогда нужно было бы раскрывать, что где-то бегает неучтенный темный. Его ведь так и не нашли. А также открыть, что обычный человек, даже не маг, может в определенных условиях подобием этой самой магии обладать. Ни к чему хорошему это не приведет, особенно сейчас». «Допустим, понятно. Но почему я должен ходить на дополнительные занятия к этой красотке, словно сошедшей с обложки журнала о моде?» Я так и сидел, сложив руки на груди, пристально наблюдая за крестным. Слава же в этот момент бездумно бродил по кабинету. «Потому что огонь смерти могут создавать единицы. Третьякова может, ты в теории нет. Так что либо ты сразу всем признаешься, что ты темный, либо мы делаем вид, что ты по незнанию в стрессовой ситуации открыл в себе новый дар. Перспективный курс. И у тебя одного, кстати, прорезалось это ответвление магии. Полянский тоже, оказывается, огневичок». «Что такое огонь смерти?» «Что ты знаешь о Пирогеле?» — вопросом на вопрос ответил крестный. «Хм», — я задумался. «Это горючее вещество типа напалма с добавлением магния и неорганических окислителей. Рецепт приготовления давно утерян, как и все знания о нем. Но я где-то читал, что эта разрушительная смесь достигает температуры горения порядка 1600 градусов, а при горении может расплавлять даже металл. Огонь смерти — это пирогель в магическом проявлении. Конечно, без химических составляющих. Я даже не обратил на это внимания, когда вы рассказывали о своей битве с Биором, но при рассмотрении каждого случая применения магии перед этими...» Крестный поставил бокал на стол и так грязно выругался, что я покраснел. «Из министерства...» Третьякова, как специалист в этом вопросе, сразу распознала, что это был за шарик. «Как ты его умудрился сделать-то?» «Да не знаю я. Оно случайно таким получилось». «Эта случайность, если бы не стечение обстоятельств, сожгла бы все в радиусе 10 километров». Он устало рухнул на свой стул и посмотрел на меня. «Теперь за тобой станут пристальнее наблюдать. Не делай ничего неблагоразумного хотя бы в ближайшие полгода, и тогда от тебя отстанут. И с Третьяковой будь поаккуратнее. Ее запихнуло к нам министерство. Я сам не в восторге от этого назначения. Слишком непредсказуемая и избалованная девица. Возможно, вы даже сможете найти общий язык на волне постоянно бушующего внутри вас протеста». Усмехнулся он как-то невесело. «Мы смотрели друг на друга 5 минут. Я все еще находился в своеобразном психологическом ступоре, пытаясь понять, чем мне все это может грозить. И это еще никто не знает, что я порталы в другие страны в стрессовой ситуации могу делать». Из этого состояния нас вывел звон часов и кукушка, которая отсчитала 11 вечера. «Ты зачем приходил-то?» «Переведи меня на 2-й», — робко попросил я, мысленно надеясь на положительный ответ. «Нет». «Но почему? Почему нет? Разделение на факультеты зависит только от того, кто сколько заплатит. Так вот, я не хочу платить. У меня нет той гордости, что у Гаранина. Мне там будет лучше. Там мои друзья». «Я сказал нет», — жестко повторил крестный. «Я взялся тебя оберегать и буду оберегать. А на 2-м тебя сожрут, и твои друзья тебе не помогут. Но сколько тебе еще раз это повторить? Ты потомок императоров, ты наследник Лазаревых и глава рода Наумовых. Твоего перевода на 2-й факультет не допущу ни я, ни твои поверенные. Все, разговор окончен». Я вскочил на ноги и вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Что бы ты ни думал, Слава, но разговор на эту тему еще не закончен».